Религии откровения всегда сложны, основаны на глубоких философских принципах и нетривиальном понимании действительности. Поэтому они требуют книжного учения, и отсюда вместе с религиозными канонами свыше даются и письмена. Друидам поначалу были даны тайные, рунические письмена, понятные лишь жрецам. Потом ведический санскрит и шрифт Девангари. В легендарной стране Куш была светлая, солнечная религия, основанная на вере в Троицу. Санскрит — Тримурти, Брахма, Вишну, Шива — эти божества составляли Троицу. Неразрывное единство, вроде христианских Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Впоследствии, когда часть ариев мигрировала в Тибет и далее в Индию, их религия, слившись с местной верой дзен, джайнизмом, со временем дала миру буддизм, 5 век до новой эры. Он стал одной из трех мировых религий. Прямым продолжением митраистской религии выступает современный индуизм. В Тибете, как уже говорилось, дело приняло несколько иной оборот. С одной стороны, здесь родился так называемый ламаизм, который является симбиозом буддизма, пришедшего сюда из Индии в 4 веке до новой эры, и монгольского язычества. Ламаизм, в общем, связан с Шамбалой и левоарийскими поклонниками льда и пламени, теми самыми, которые, кстати, гитлеровцы считали своими духовными учителями. Особенно следует отметить ламаистскую секту Бонпо, вульгаризирующую арийское вероучение, сводящее его к расистским представлениям о сверхчеловеке и сверхрасе, призванной спасти и облагородить человечество. Эта секта — главная опора Шамбалы, а ее представители Махатмы были прямыми учителями Гитлера и покровителями гиммлеровского общества Аненербе. Итак, все это есть ветвь трансформации арийского солнечного вероучения на тибетской почве. Ветвь, связанная с левыми ариями российского толка и с их духовным центром Шамбалой. Но есть и другая ветвь, связанная с Агарти, духовным центром правоарийского крыла. Это митраисты, представители солнечной религии с ее верховным богом Митрой. Митра — это трансформированный Вишну. Но Митра не только владыка солнечного света. Он же владыка любви и гармонии. На санскрите Митра означает также «друг». В этой своей ипостаси Митра очень близок к Иисусу Христу. Ведь Христос по Новому Завету — это свет, это любовь, это слово, дающее гармонию. И не случайно день рождения Иисуса Христа 25 декабря. Рождество Христово совпадает с днем рождения Митры. У персов рождение этого солнечного бога празднуется 25 декабря. Как видим, митраизм. Я в 28 лет, как уже говорил, ушел из ламаизма и стал митраистом. Это вера, сильно приблизившаяся к христианству. Не только я, но и многие митраисты в Тибете понимают, что христианство выше религии солнечного света. На этом я позволю себе закончить теологический экскурс, хотя понимаю, что многие вещи, связанные с буддизмом, ламаизмом, бампизмом, я сильно упростил. Но обратитесь к соответствующей научной литературе. Я же продолжу рассказ о вашей Украине. Так вот, на земле Украины арии принесли солнечную веру, митраизм. И он здесь быстро прижился, став, если хотите, государственной верой Араты. Прижился потому, что еще Рама здесь закладывал основы своего облагороженного друизма. Имена божеств Арати были другие, но смысл веры тот же, что и в стране Куш, и позднее в митраистском Тибете. Была в Арате святая Троица, Тримурти, Дашть-бог, Брахма, Велес, Вишну или Митра — стрибог, Шива. Дождь-бог — это абсолют, податель всех благ, владыка солнца, и он же мифический родоначальник россов, даже божьих детей».